Глава 30. Через секунду в кухню вваливаются Крейг, Уэбб, Энди и Джеймс, все четверо, потные, загорелые и счастливые. Мы с Марго спешно меняем выражение лиц и пытаемся восстановить утраченное душевное равновесие. На мгновение я пугаюсь, вдруг Марго вразрез с обыкновением устроит сцену и тут же на месте публично выложит все, что ей известно. Но Марго верна себе. Скандала, да еще такого, который дискредитирует брата, она себе не позволит. Она подбегает к Уэббу и трогательно приникает к его груди, будто ищет спасения в своем идеальном браке. Я наблюдаю за ними со смешанными чувствами. Надо же, всего несколько месяцев назад я тоже чувствовала себя защищенной. Энди был моей каменной стеной, а теперь мы стоим как чужие. «Кто выиграл?» — спрашивает Марго и бросает на Энди полный сочувствия взгляд. Будто желает победы одному только брату. Если уж жена оказалась предательницей, пусть ему хоть в гольфе повезет. Энди широко улыбается и подмигивает. «А как ты думаешь, Марго?» «Этому остолопу нереально везет», — ворчит Джеймс. Джинни, Стелла и Пэм входят в кухню и радостно приветствуют мужчин. Энди всех обыграл, сделанным весельем объявляет Марго. Парни начинают увлеченно рассказывать нам про игру. Особая потеха была, когда Крейг, осерчав на собственный промах, размахнулся и врезал пару раз по стволу ближайшей магнолии новенькой клюшкой для гольфа. Все смеются, кроме нас с Марго, а Крейг с гордостью ставит всех присутствующих в известность, сколько стоила загубленная клюшка. Потом он достает из холодильника 4 бутылки Хайникина, быстро открывает их и словно из пулемета строчит. Совсем как бармен в час пик, только я уверена, что он никогда не работал барменом. Крейг раздает бутылки друзьям и запрокидывает голову, прикладываясь к своей. Между глотками он остужает лоб о запотевшее стекло. «Ну, как чествовали малыша?» — спрашивает Энди. Только он один и помнит, не исключая будущего отца, что настоящая причина, по которой все собрались, вовсе не гольф. Молодец, думаю я, хороший муж. Хотя особых причин сомневаться в этом у меня вроде бы не было. Замечательно, отвечает Марго со сдержанной улыбкой. Так прелестно, в один голос затягивают Пэм и Стелла. Заметив, что слово в слово повторяют друг друга, даже интонация одинаковая, они весело переглядываются. Сможем ли мы с Марго перебрасываться заговорщическими взглядами, как бывало? Много подарков надарили сестренка, интересуется Джеймс с северным акцентом. Козырек он повернул в бок, как гангстер. Да, много, говорит Марго, прекрасные подарки. Джинни радостно выпаливает, не в силах сдержаться, а Элен познакомилась с Люси. Мне становится дурно при мысли, что если Марго доведет до сведения приятельницы всю иронию сложившейся ситуации, Джинни обрадуется гораздо больше. «Да?» — на лице Энди брезжит интерес. «В других обстоятельствах я бы долго не мучилась от ревности». «Ну и как?» — ухмыляется Джеймс, всегда готовый нарушить благостную атмосферу. «Она очень хорошая», — спокойно констатирую я, а Джеймс, верный себе, бормочет что-то о неплохих буферах. «Джеймс», — привычно упрекает Стелла. «Ничего себе, мамочка! Ты знаешь, что такое буфера?» — парирует Джеймс. «Более или менее», — укоризненно качая головой, — говорит Стелла. Энди удается очень натурально изображать скуку при упоминании Люси. Марго, видимо, расстраивается за него еще больше. Такое впечатление, что она не в силах вынести больше ни одной минуты рядом со мной. «Я устала», — раздраженно говорит она и жалобно смотрит на Уэбба. «Давай поедем домой, а то у меня опять начнутся ложные схватки». Уэбб нежно массирует ей шею. «Конечно, детка. Сейчас пойдем». «Да, пора», — соглашается Энди, допивая пиво. «У Элен завтра большой день, она едет в Нью-Йорк на съемки». «Я знаю», — бесстрастно говорит Марго. Голос ее абсолютно спокоен, Лицо лишено всякого выражения, но ясно, по крайней мере мне, что она глубоко задумалась. Я отчаянно ловлю ее взор, сама не зная, чего хочу. Попросить снисхождения? Что-то еще объяснить? Умолять о прощении? Когда она, наконец, смотрит на меня, я посылаю ей один умоляющий взгляд, в котором слились все мои просьбы. Марго непреклонно и незаметно для окружающих качает головой, опустив глаза. Губы ее беззвучно шевелятся, как будто она репетирует, что скажет брату, когда настанет время. Вечер воскресенья мы с Энди проводим как образцовая среднестатистическая пара. По крайней мере, это так выглядит со стороны. Сначала мы готовим салат на ужин, пиццу мы купили по дороге и смотрим телевизор, любезно передавая друг другу пульт. Потом я помогаю мужу приготовить мусорный бак и вытащить его на тротуар перед домом для уборщика. Потом я выписываю чеки в оплату счетов, а Энди сидит рядом. Все это время я сама не своя. Подпрыгиваю от каждого телефонного звонка и пытаюсь найти подходящие слова и моральные силы для признания. Потом пора спать. Мы ложимся в постель и выключаем свет. У меня последний шанс сказать хоть что-нибудь, прежде чем это ему скажет Марго. Энди наклоняется ко мне поцеловать на ночь. Я тоже его целую и медлю чуть больше обычного. На душе тревожно и грустно. Сотни фраз проносятся в голове, все неподходящие. «Ты знаешь, мне понравилась Люси», — подаю я несмелую реплику. Мне противна неловкая попытка начать задушевный разговор на тему, можно ли дружить с бывшим. «Ага, она хорошая», — сонно говорит Энди. «Жаль, что вышла за козла». «Да? Ей с мужем не повезло?» «Еще как! Он, болван, пропустил рождение сына. Но мало ли, может, у него причины были». «Надеюсь, Энди возьмет с меня пример и тоже будет терпимым». «Я знаю. Бывают всякие случаи. Ребенок, например, рождается преждевременно. Но этот придурок уехал в командировку, зная, что у жены скоро срок, а потом сюрприз, сюрприз, сын родился без него. Кто тебе сказал?» «Лю». Помимо воли меня передергивает от этого уменьшительно-ласкательного откровения. Энди, должно быть, тоже понял и поправился. «Люси сказала». «Когда?» Я с пристрастием ищу вину за мужем, чтобы оказаться с ним на равных. «Ты же сказал, вы не общаетесь». «Не общаемся», — быстро говорит он. «Она мне давно говорила». «Подожди, ее сыну 5. Мы с тобой уже дольше». «Сыну почти 6». Энди поплотнее заворачивается в простыню. «Ты что, его день рождения помнишь?» — пристаю я, причем шучу лишь отчасти. «Спокойно, детектив», — со смехом отвечает Энди. «Мы с Люси, правда, не говорили много лет, а про мужа она упоминала в последний раз, ну, знаешь, прощальный разговор и все такое, когда рассказывают, как плохо стало. А новые отношения никак не сравнить с первой любовью?» Энди смеется. «Вовсе нет, не скажу, чтобы она жаловалась. А про рождение ребенка рассказала мимоходом. Она вообще не особо по этому поводу расстроилась. Ее дети заботят больше, чем муж». «Она сама тебе позвонила или ты ей?» Я все больше завожусь. «О, Господи, Эл, ну не помню я, какая разница? Просто хотели убедиться, что все хорошо, без обид». «А они были обиды, не отстаю я». «Да. А вот у нас с Лео не было прощального разговора». «Так и обошлось без него, если не считать ночного перелета, который, пожалуй, ясности не внес, скорее наоборот». «Нет», — говорит Энди, потом садится в постели и мягко спрашивает, «а к чему ты это?» «Ни к чему. Просто, чтобы ты не думал, что я ревную. Вы можете с ней общаться, быть друзьями». «Перестань, Эл, ты же знаешь, у меня нет ни малейшего желания общаться с Люси». «Почему?» «Ну, не хочу, и все. Во-первых, у меня нет друзей женского пола. Во-вторых, мы с ней чужие». Я обдумываю его слова, примеряю их мысленно. Но у меня никогда не возникало подобного чувства к Лео, несмотря на то, что мы расстались по-плохому и долгие годы не поддерживали отношений. Я не знаю подробностей его повседневной жизни, но он чужим мне так и не стал. Как печально, говорю я. На самом деле еще вопрос, какой сценарий печальнее? Первый раз задумываюсь. Доведись нам с Энди расстаться, в какую категорию попали бы мы? Впрочем, что это за мысли? Такого не может случиться никогда. Или может? А что тут такого печального? Невозмутимо спрашивает Энди. Ну, не знаю. Энди поворачивается ко мне. Приходится напрячь зрение, чтобы разглядеть его в темноте. «Что у тебя на уме, Эл?» — тихо спрашивает он. «Ты что, расстроена из-за Люси?» «Нет», — быстро говорю я. «Правда, нет. Она мне понравилась, честно». «Ну, тогда хорошо». Закрываю глаза и собираюсь с духом. Настало время сказать правду. В горле пересохло, приходится облизнуть губы. Затем, после долгой секунды, говорю дрогнувшим голосом. «Энди, мне надо кое-что тебе сказать». «Что?» — голос Энди спокоен. «Вдыхаю и выдыхаю. Это насчет завтрашних съемок?» «Ну...» — Энди дотрагивается до моей руки. «Эти съемки...» «Они с Лео...» — я испытываю одновременно дурноту и облегчение. «С Лео?» — переспрашивает Энди. «Твоим бывшим?» Я буквально силой заставляю себя сказать «да». «А что значит с Лео?» «Ну, он пишет текст. Я с трудом подбираю слова, а я делаю фотографии». «Понятно». Энди включает лампу у изголовья и смотрит мне в глаза. Ни тени беспокойства или подозрения нет на его лице, и я всерьез думаю, не отменить ли мне съемки. «А как это вообще получилось?» Мы случайно столкнулись в Нью-Йорке, и он предложил мне работу. Я говорю слишком мало и делаю это слишком поздно, и что самое плохое, сама понимаю это. «Когда?» — спрашивает он. По голосу понятно, что он пока еще на моей стороне, но уже включился в роль обвинителя. «Когда именно ты с ним столкнулась?» «Несколько месяцев назад. Да ты не волнуйся, ничего серьезного». «Тогда почему ты мне не сказала сразу?» «Логичный вопрос. Не в бровь, а в глаз». «Это было. Было серьезно, и началось все это ветреным зимним днем на перекрестке. А продолжилось, когда я пришла домой и утаила все от мужа. Если бы можно было вернуться назад и поступить иначе, в некотором замешательстве, говорю, я просто не хотела тебя беспокоить». «Это правда, хотя и не вся, но правда же?» «Серьезно то, что ты мне не сказала. В широко раскрытых глазах Энди обида». «Понимаю, — говорю я, — извини. Прости, но я так хотела получить эту работу. Вообще такую работу, сбивчиво продолжаю я, нащупав верный путь. Клянусь, работа — истинная причина моей поездки, хотя бы частично. Мне недостаточно сидеть в красивом просторном доме и дожидаться мужа с работы. Хочу, как раньше, заниматься своим собственным делом. Я воодушевляюсь надеждой, должен же Энди понять меня. Я скучаю. Я очень скучаю по Нью-Йорку». Энди теребит себя за мочку уха. Лицо немного светлеет, но если так, то давай съездим туда. Пообедаем, в театр сходим. «Я вовсе не поэтому скучаю, пойми. Я хочу там работать, жить, быть частью города, ощущать энергию. Ну, поезжай, поработай. Именно это я и хочу сделать. Ну, почему обязательно Лео? Что, без Лео нельзя обойтись? Тебя приглашают в платформу снимать Дрейка Уотерса, и ты вдруг не можешь найти работу без бывшего бойфренда». Энди даже не подозревает, в какую ловушку загнал меня. Я даже засомневалась, может, он увидел таки имя Лео под статьей с интервью. Или Марго ему рассказала. Таких совпадений просто не бывает, даже с везунчиком Энди. «Вообще-то, — говорю я, тщательно рассматривая маникюр, — с тем заказом На Дрейка мне тоже помог Лео. Стоп, с этого места поподробнее, просит муж, и только теперь начинает злиться. По мере того, как он сводит одно с другим, выражение его лица все больше меняется. Что ты хочешь сказать? Как он мог предложить тебе работу? Собираюсь силами, мне предстоит самое сложное. Он брал у Дрейка интервью и позвонил моему агенту с предложением сделать фотографии. Может, он и в Лос-Анджелесе был, повышает голос Энди. Вы виделись? Я киваю как можно более небрежно, но, честное слово, я не знала, что он там будет. Да мы и не общались особенно, не ходили никуда. И вообще, я все время была с Сюзанной. Все сугубо по работе. А сейчас? Вопрос бросает меня в пот. А сейчас у нас еще одни съемки, говорю я. И что, вы теперь так и будете работать в тандеме? Энди вскакивает с кровати и буквально ест меня глазами. Да нет, все не так, трясу я головой. А как? Объясни, как? Муж тяжело дышит, его душит гнев. Мы просто друзья, говорю я, которые иногда работают вместе. Два раза, даже не иногда. Ты знаешь, мне это совершенно не нравится. Почему, спрашиваю я, будто непонятно. Потому что ничего хорошего про него не слышал, а ты вдруг решила возобновить с ним дружбу. Марго всегда была несправедлива к нему. Ты тоже отзывалась о нем ужасно. Ну, потому что обижалась на него тогда. О, да. Энди издевательски закатывает глаза. Он хороший человек, настаиваю я. Он урод. Он не урод, и не надо так о нем говорить. Он... Что? Он много значит для меня. Вот это сильно сказано, Элен, вот это замечательно. Энди разъярен. Твой бывший для тебя много значит. Любой муж мечтает услышать такое. Люси ходила на вечеринку к твоей сестре, возвращаюсь я к первоначальным аргументам, а ландшафтный дизайн на участке Марго выполняет Тай. Да, признает Энди, вышагивая по комнате. Но не забывай, что они оба поблизости именно по той причине, что они для нас ничего не значат. Это люди из прошлого, с которыми мы когда-то встречались, и все. А про Лео, похоже, ты так сказать не можешь. Совершенно ясно, что это вопрос. Энди ждет, что я вскинусь и начну горячо опровергать последнее утверждение. Но я не могу этого сделать. Просто не могу в довершении всего солгать Энди. «Ты что, мне не веришь?» — спрашиваю я. От вопроса становится немного легче. Самой-то себе я пока верю. «Всегда верил», — отвечает муж, намекая, что теперь это в прошлом. «Я никогда тебе не изменю». «Напрасно я так сказала. Об этом не говорят, потому что это само собой разумеется. Вот и Энди это почувствовал». «Ура, ура, Элен! Можешь смело баллотироваться на звание «Лучшая жена» и не забудь включить это заявление в предвыборную кампанию». «Энди, не надо так, умоляю я». «Да нет, серьезно. Спасибо, Элен. Спасибо тебе большое, что не изменишь меня с бывшим бойфрендом, который так много для тебя значит». Почти кричит он. А я ловлю себя на мысли, что первый раз вижу Энди в такой ярости. Приходится прибегать к последнему оружию, переходить в нападение. «Ладно, я никуда не поеду. Завтра отменю съемку, останусь дома. Пофотографирую лучше живот твоей сестры, еще для пары альбомов. Или лоток с лимонадом, а ты играй себе в гольф целыми днями». «Это ты к чему?» — непонимающе прищуривается Энди. «Это я к тому, что у тебя все прекрасно, а моя жизнь — полное дерьмо. Я совсем перестала сдерживаться и ненавижу себя за это, но говорю правду». «Вот как», — протягивает Энди. «Правильно ли я тебя понял? Ты летишь в Нью-Йорк тусоваться со своим бывшим, потому что я люблю гольф. Это, стало быть, месть за гольф?» «Перестань упрощать», — говорю я, а сама думаю, как примитивно. «Выходит, это я во всем виноват?» «Ты не виноват, Энди. Виноватых нет, пойми». «Виноватые всегда есть», — утверждает он. «Я? Мне плохо». Сознаюсь я, и глаза наполняются слезами. Я старательно пытаюсь не плакать. «Что ты имеешь в виду?» — вопрошает Энди. наш брак, Атланту. В твоей Атланте я так устала притворяться. В чем именно, позволь тебя спросить, ты притворяешься? Не в том ли, что хочешь быть со мной? Нет, притворяться, что я не такая, какая есть на самом деле. А кто просит тебя притворяться? Его выводят из себя мои жалобы, и я больше не могу сдержать слез. Я когда-нибудь просил тебя притворяться не такой, какая ты есть? Я здесь чужая, говорю я и вытираю слезы уголком простыни. Разве ты сам не видишь? Создается впечатление, что я силой заставил тебя переехать. Лицо Энди искажается страданием. Ты же сама говорила, что хочешь этого. Я хотела, чтобы ты был счастлив. Энди смеется, горько и неестественно. «Ясно. Это твое жизненное призвание, Элен, делать меня счастливым. Прости, пожалуйста, — говорю я, — но я не могу иначе». Он смотрит на меня, не отрываясь, будто ждет продолжения, какого-нибудь объяснения, уверения, что мне никто не нужен, кроме него. Но я все медлю. Не могу найти подходящих слов, да и вообще слова не идут на ум, и тогда он опускает глаза. «Почему ты не можешь иначе?» Он опять заглядывает мне в глаза, и тогда я говорю, что не знаю. «Не знаешь?» — недоверчиво повторяет он. «Я вообще уже ничего не знаю наверняка». «В этом, Элен...» Он успел одеться и обуться, и теперь хватает клочки и бумажник с ночного столика. «В этом я с тобой солидарен». «Куда ты?» — спрашиваю я сквозь слезы. «Неважно». Говорит он и проводит по волосам ладонью, как гребенкой. «Здесь я сегодня не останусь. Хватит делать из меня дурака». Меня охватывает отчаяние. «Энди», — торопливо бормочу я, — «подожди. Пойми, ты не виноват. Это все я. Просто надо было...» Не обращая на меня внимания, он идет к двери. Я выскакиваю из постели и бегу за ним. Горло перехватывает. «Энди, давай все обсудим. Ведь мы же решили, что будем обязательно мириться перед сном». Энди поворачивается и смотрит прямо на меня. «Нет, сквозь меня. Мы уже все обсудили».